Винду говорил слегка насмешливо, впрочем, посмотрев на Вентрис, он не увидел у той ни капли обиды на меня. Она и сама уже знала, что даже немного задержалась в Падавана, но раньше ей ранг рыцаря просто не дали бы. Зато теперь, по-твоему, пусть будет, мы испытания проведем. Йода стукнул свой клюкой по металлической подставочке рядом со своим креслом. Тебе же удалиться следует сейчас, как кажете. Но вместо того, чтобы уйти, я повернулся к Саш. Саш, что бы ни случилось и как бы ты ни решила закончить эти испытания, помни, я горжусь, что ты стала моей ученицей. На губах ученицы появилась добрая, благодарная улыбка. Спасибо, учитель. Она коротко кивнула мне и, поддавшись эмоциям, сделала шаг ко мне и заключила меня в крепкие объятия. Ну, удачи тебе. Я слегка похлопал ее по спине, и она отпустила меня и отошла в сторону, а я покинул зал совета, так как мне на испытании присутствовать было нельзя. Впрочем, Ядль присмотрит за ними всеми и не позволит просто так завалить Саш на этом испытании. Мне же пора пойти и посмотреть на молодое поколение. Я совершенно спокойно прошел в залы для тренировок с мечом. Конечно, я немного обманывал о том, что сила меня тянет, просто я знал одну девочку, судьбу которой я мог попытаться изменить. И если я не сделаю этого, то я сам себя уважать перестану. Неспешным шагом я дошел до залов, в которых проходили тренировки, и сейчас там мой хороший знакомый, с которым, к сожалению, за последние 5 лет мне так и не довелось скрестить клинки, наставлял малышню. Да-да, я покивал, услышав очередной знакомый словесный оборот. А еще криворукие обезьяны, которым световые мечи нельзя доверить даже для того, чтобы те просто держали их, ни разу не включив. Цин, услышав мои слова, замер на долю секунды и, резко развернувшись, метнул в меня включенный меч, который я просто отбил ладонью, покрытой барьером силы. Цин, ты бы хоть новые выражения придумал, а то как меня в детстве ругал, так и этих мелких ругаешь. Я покачал головой. Пришел. Он внимательно осмотрел меня, после чего довольно покивал. Место нам. И детвора тут же разбежалась, чтобы разместиться вдоль стеночки, после чего он включил защитное поле, которое не позволит нам навредить детворе. Все эти действия не помешали ему притянуть рукоять своего светового меча. Я надеюсь, что ты не заржавел там, на своих заданиях. Он насмешливо посмотрел на меня, хотя я видел, он уже успел оценить, как я держусь, и потому воспринимал меня более чем серьезно. Шичо, первая форма, начали. И мы плавно стали смещаться по кругу относительно друг друга. Я мог играть в нерешительность еще очень и очень долго, так же как и Цин. Но за подобным детям наблюдать было бы неинтересно. Знаешь, мы, конечно, еще долго можем так кружиться, но не думаю, что подрастающему поколению будет интересно наблюдать за тем, как один старик и один молодой парень ходят друг вокруг друга. Так что я, пожалуй, сделаю первый шаг. И я сорвался в атаку. Простые, я бы даже сказал простейшие движения, но отработанные до невероятной точности и совершенства. Наши мечи столкнулись первый раз, второй, третий. Совершенство в простоте. Вот два слова, которыми можно описать первую форму. Она не предполагает никаких трюков или ужимок, только мастерство и прямое противостояние с врагом. Вторая форма – Макоши. После этой команды бой явно изменился, и теперь мне пришлось перейти в защиту. Впрочем, опыт боя в других формах никуда не делся, так что даже не являясь мастером второй формы, всего лишь овладев ей на среднем уровне, я вполне мог. ТЦ. Я слегка дернул щекой, так как клинок Цина остановился точно перед моим горлом. Знаешь, а ты удивил меня. Для человека, который в самом начале обучения вообще игнорировал Макоши, да и в дальнейшем не уделял ей достаточного внимания. Он покачал головой. Выйти в этой форме на уровень средненького рыцаря, более чем достойно. Благодарю, но, я внимательно осмотрел его. Как показывает практика, я уделял этой форме недостаточно внимания, так как рассчитывал, что находясь в обороне продержусь против тебя дольше. Хах, ладно. Он убрал клинок и отошел от меня на несколько шагов, заняв боевую стойку. Так, Сарису мы, пожалуй, пропустим, все же там очень много от первой формы. А может, я с хитринкой в глазах посмотрел на Цина. Что? Ну, я смотрю, зрителей у нас прибавилось, кажется, некоторые наставники привели сюда свои группы, так почему бы не показать класс, вызывая 10 дронов. Начнем с малого, будем перебрасывать с меча на меч бластерный выстрел одного дрона, потом двух и так до тех пор, пока один из нас не пропустит выстрел по себе. Пропуск в молоко возможен, но нежелателен. ХМ, а почему бы и нет? Цин залихватски усмехнулся и отдал команду, после чего над нами зависло сразу десяток дронов. Я же краем глаза заметил, как одна небольшая тагрута протиснулась в первый ряд и буквально прижалась носиком к энергетическому барьеру. «Поехали, да». Первый выстрел пришелся в меня, и я без труда отбил его в Драллига, который также без труда отбил его в меня. 10 секунд такой игры, и бластерный выстрел просто потух где-то между нами, израсходовав весь вложенный в него заряд. 2 выстрела, я на предложение Цина только кивнул, и теперь между нами мелькало сразу 2 бластерных выстрела, которые мы все так же без видимых проблем отражали друг в друга. На данный момент сложность была минимальная, и нам даже двигаться не приходилось. Мы крайне скупо двигали мечами, отбивая эти выстрелы, которые по итогу тоже потухли, один почти долетев до Цина, а второй при соприкосновении с моим клинком. 4. Цин на мое предложение только отдал нужную команду, и мы продолжили игру, которая стала капельку интереснее, а детишки на заднем фоне весело гомонили, обсуждая происходящее. Если когда мы играли одним выстрелом, они еще не понимали, что именно происходит, то вот теперь, когда между нами летало сразу 4 выстрела. 8. После того, как 4 выстрела потухли, Цин, как я и думал, вновь удвоил число выстрелов, но даже это количество выстрелов не заставило нас сдвинуться с места, разве что движение рук перестало быть такими показательно медлительными. Однако это был не конец, следующим шагом между нами уже летало 16 бластерных выстрелов, и если Цин предпочел начать немного двигаться, то я просто активировал 2-й клинок. Впрочем, Цин не то чтобы стал прыгать по площадке, вовсе нет, просто он стал скупо переступать с ноги на ногу, перед этим очертив клинком небольшой круг, внутри которого и двигался. 32. Вот тут уже мы оба стали прыгать как горные козлики, и отразить все выстрелы у нас не вышло. Впрочем, ни один отраженный выстрел так и не попал ни в кого из нас. 64. Дети на заднем фоне затихли. Выстрелы посыпались в нас с огромной скоростью, и вскоре Цин был признан проигравшим в этой игре, так как мои 2 клинка все же давали мне небольшое преимущество. Ура! Дети радовались, Цин же потер плечо, в которое и попал учебный выстрел. Цин, ты же не против, если я продолжу игру, и пока ты немного придешь в себя, покажу детишкам, что может настоящий рыцарь, который даже техниками ускорения не пользуется. Конечно, он покивал и отошел за барьер, который выпустил его наружу и тут же вновь сомкнулся. Я же встал на изготовку. Начнем с небольшой скорости. 3 выстрела в секунду. После этой команды дрон начал стрелять в меня, а я довольно спокойно отражал его выстрелы. Естественно, я не пытался отразить выстрелы прямо в него, сейчас такой задачи не стояло, вместо этого я лишь отдал команду. 2 дрона. 2-й дрон появился из специального тоннеля и тут же присоединился к своему собрату, а я все так же, не сходя с места и работая только кистями, отражал их выстрелы. 3 дрона. И даже они не заставили меня сдвинуться с места, а вот когда я вызвал 4-го, то тогда мне пришлось начать слегка двигать телом, пропуская мимо себя те выстрелы, которые отразить было не очень удобно. Хочу заметить, на заднем фоне раздался голос Драллига, который привлек к себе внимание всех детишек. На подобное способен любой юнлинг. Сейчас рыцарь Кеноби не задействует те резервы, которые появились у него после улучшения организма в корпусе целителей. Все, что вы сейчас видите, это капелька предвидения и мастерство. Мастерство, которое он отрабатывал и отрабатывал, и судя по тому, как он двигается, продолжает отрабатывать. 5 выстрелов в секунду. Теперь мне пришлось уже активно начать двигаться, а Драллиг на заднем фоне стал пояснять, что уже вот этот уровень, это уровень падавана, все еще не прошедшего модернизацию организма, но не отлынивавшего от тренировок с мечом. 7 выстрелов в секунду и плюс 1 дрон. Теперь это был уровень рыцаря, но все еще не пользовавшегося тем, что он получил после улучшения организма. 10 выстрелов в секунду и плюс 1 дрон. Вот теперь я превратился в буквальном смысле размытое пятно, от которого разлетались выстрелы в разные стороны. И Драллиг пояснил детишкам, что на такое уже способны только мастера 3-й формы, которые пользуются всеми улучшениями организма, которые в них вложили целители. Достаточно. Мой голос ознаменовал конец светопреставления, в котором бластерные выстрелы разлетались от меня в разные стороны, а я, выдохнув, посмотрел на Цина. Старик, ты в себя пришел, можем приступать к самой моей нелюбимой 4-й форме, я уже восстановился, молокосос, так что да, можем приступать. И он вновь вошел под щит, встав напротив меня в защитную стойку. Глава 75. Ученица. То, что дальше происходило в зале, было больше похоже на какое-то выступление цирковых артистов. Ну, с моей точки зрения, так как мы безостановочно скакали по всему залу, махали мечами, и когда Драллик меня наконец зацепил, я с облегчением выдохнул. «Смотрю, ты так и не полюбил этот стиль, я просто не понимаю его». Я покачал головой. «Как по мне, стиль полезен для тех, кто обладает маленьким ростом. Для них данный стиль крайне полезен, так как они сами по себе крайне небольшая цель для меча, а уж если они будут правильно двигаться. Но вот посмотри на меня или на себя». Я указал выключенным мечом на Драллига. «Мы очень большие мишени, и как бы правильно мы ни двигались, это не изменится. Да и подобные акробатические трюки не то чтобы дают нам многое. Так что я просто не понимаю, зачем». Я вновь пожал плечами. «И все же ты поднял уровень владения техникой до уровня мастера». «Ну так», — я усмехнулся. «Ты же сам говорил, что для овладения седьмой формой надо знать все остальные формы. Только в этом случае я стану настоящим мастером этой формы. Это так, и мое сердце радуется от того, что хотя бы кто-то из тех, кого я учил, внял моим словам». «Хах, продолжим. Пятая форма, Шиин, она же Джемсо. Начали». В этот раз бой продолжался дольше, и в конечном итоге мне повезло подловить Драллига, так что в этот раз я победил, и мы вновь разошлись. Сердце радуется, когда ученики превосходят учителя. В голосе Цина была гордость за мои достижения. Сердце радуется, когда ты, после стольких лет, наконец сумел достать того старого хрыча, который все детство под видом тренировки избивал тебя. Старый ты садист. Драллик на мои слова только рассмеялся. Впрочем, оно и понятно, он прекрасно чувствовал, что в моих словах не было гнева, только благодарность, а также капелька той самой радости за то, что я смог его достать. Шестая форма, Ниман. Раньше ты не очень много внимания посвящал этой форме, но при этом ты освоил Джаркай, да и формы, нужные для ее освоения, у тебя на достаточно высоком уровне, так что ты должен быть в ней не так уж и плох. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло быть. Краткосрочная схватка и клинок, замерший точно напротив моего сердца, подтвердили мои слова, и Цин тут же предложил перейти к последней, седьмой форме. Хочу сразу предупредить, на освоение этой формы наложен запрет советом, так что если вы захотите ее осваивать, вам для начала надо будет зарекомендовать себя ответственными учениками, показать, что вы не будете использовать свои силы и возможности для того, чтобы притеснять других, а также освоить другие формы на достаточном уровне. И если вы все это сделаете, а также к вам не будет претензий со стороны других учителей, то я выступлю перед советом с просьбой о допуске вас к обучению. Мы после пары секунд ожидания сорвались друг к другу, нанося удары, которые со стороны казались крайне агрессивными, но что интересно, так это то, что мы с Цином не испытывали ни гнева, ни других отрицательных эмоций. В отличие от Винду, который питал стиль именно ими, я нашел другой путь и питал себя силой любви и желанием защищать. Тем же питал себя и Цин, удар за ударом. Если поначалу мы сдерживались, стараясь показать красоту боя на световых мечах окружающим нас детишкам, то в конце мы уже просто сражались друг с другом, и в конечном итоге я все же победил. Фух, Драллик отошел назад и отключил свой меч, так же поступил и я. Ты сильно вырос. Я горд, что в свое время приложил руку к твоему обучению. Я горд, что вы учили меня, и постараюсь не останавливаться в развитии. Так зачем ты пришел ко мне? Не просто же так, не просто так. Я покивал. Я отправил Ассаш на испытание, и она скоро станет рыцарем. Я же пришел к вам за советом. Мне нужен новый ученик или ученица. Я чувствую, что сейчас в этом зале есть тот или та, кто мне подходит, но... Детишки тут же загомонили. Они явно очень сильно воодушевились моими словами и теперь ожидали, что именно мне ответит Драллик. Ну, учитывая твою историю, он покачал головой. Могу назвать пару десятков детишек, которым пора бы стать падаванами. Был бы благодарен. Как я и ожидал, среди детишек, которых назвал мне Драллик, была и Асака, и это меня радовало, так как можно было, конечно, и просто так подойти к ней, но после такой рекомендации. Итак, все, кого сейчас назвал мастер Драллик, идите сюда, остальные могут быть свободны. И пусть детишки не очень-то были рады такому повороту событий, но мою просьбу они выполнили, а передо мной осталось два десятка девочек и мальчиков разных рас. Тут даже одна представительница расы Вуки была, и первая мысль, которая мне пришла при взгляде на эту девчушку, так это то, что она выглядит очень мягкой. Итак, детишки, вас мне порекомендовал Драллик, Но как вы знаете, у наставника единовременно может быть только один ученик. Как по мне, правило глупое, но, к сожалению, ему следуют неукоснительно. Так что из вас всех мне надо выбрать кого-то одного. И да, если бы тот, к кому меня ведет сила, среди вас не находился, то я бы точно пошел искать этого ребенка, а не общался с вами. И как вы поймете, к кому вас ведет сила, мы будем с вами драться. Да, Асака, которую было очень легко узнать, выкрикнула этот вопрос. Дуреха, наверняка мы будем медитировать с мастером Киноби. Да, девочка человеческой расы обращалась к Асаке с легкой надменностью, а на меня посмотрела таким взглядом, что сложилось впечатление, что если я сейчас скажу «нет», то она попытается меня загрызть. Для начала я не мастер, рыцарь звание мое. Касательно же слов твоих, то медитация. Я прикрыл глаза на пару секунд. Без сомнения, очень важная дисциплина, и с ученицей или учеником я буду много медитировать. Но если бы я хотел искать ученика путем медитации, то пришел бы в залы, предназначенные для этого. Я посмотрел на девочку и слегка разочарованно покачал головой. А вот юная Тагрута была права, вы будете со мной драться. По очереди вы будете брать мечи и выходить против меня. Я же буду оценивать вас и слушать свое сердце и силу. Так что, я посмотрел на девочку, которая скривилась, когда поняла, что она ошиблась с тем, как именно я буду выбирать ученика. Начнем мы с тебя. Бери мечи и нападай. Она понятливо кивнула, и тогда как остальные детишки отошли, она взяла учебный клинок. А разве я сказал брать учебный клинок? Бери свой, или ты его еще не собрала? Нет. Она смущенно отвела взгляд в сторону. Я решила, что лучше соберу его при поддержке наставника, который возьмет меня в падаваны. Ну, я пожал плечами, ни жестом, ни эмоцией, вообще ничем не показав, что подобный подход меня скорее разочаровывает. Тогда ладно, бери учебный клинок. Я вам не подхожу. Да, она грустно вздохнула. По подходу к жизни нет. Я не стал ей лгать. В свое время я собрал клинок задолго до того, как стал падаваном. Но кто знает, возможно, во время боя ты раскроешься для меня с другой стороны. Так что бери меч и нападай. И только произнеся это, я понял, что не врал. Спасти юную Тана от жизни, которая ей уготована, могу не только я, но и Ти, Саш, Тала. Все они могут взять ее в ученицы по моей просьбе, так что если эта девочка действительно покажет что-то особенное, то я подумаю о том, чтобы взять ее в ученицы. Впрочем, ничего особенного она не показала, как и 5 следующих юнлингов. Впрочем, уровень у них был немного выше, чем тот уровень, который был нормальным для юнлингов моего времени. Так что Дралик подобрал мне лучших из лучших. Так, кто будет следующим? Я. Вперед вышла та, кого я действительно желал увидеть в деле. Асака Тана, да, да, бери клинки и в бой. Как скажете, рыцарь Киноби. Она сняла с пояса 2 клинка и встала в не очень популярную стойку, на что я только вопросительно выгнул бровь. Не обращайте внимания на эту дуреху, она всегда из такой стойки начинает. Хотя все говорили ей, что это неправильно. Ну, я пожал плечами. Не могу не согласиться, обычно это было бы неправильным, но не для представительницы расы Тагруты. Если в начале моих слов Асака явно расстроилась, то когда услышала ее конец, с удивлением уставилась на меня. Напады, да, она бросилась в мою сторону, я же стал оценивать ее уровень, попутно решив провести небольшую лекцию. Вам же биологию видов преподают? Да, нестройный хор голосов был ответом на мой вопрос. Вот только у вас, как у подростков, части из которых уже вошли в возраст полового созревания, небось одна только мысль на уме, а именно это самое половое созревание. Молочные железы и другие первичные и вторичные органы, которые различают мальчиков и девочек. Я покачал головой, с силой оттолкнув от себя Тана. Не пытайся продавить меня, или ты думаешь, что не пройдя изменений в корпусе целителей, ты можешь противостоять взрослому мужчине, который прошел эти изменения? Она прикусила губу, слушая мои наставления, которые я давал и другим детям, которые пытались показать мне свой уровень и убедить взять в падаваны именно их. Возвращаясь к моим словам, на биологии разумных видов также подчеркивают, какие расы имеют повышенную агрессивность, которая уже буквально прошита в их генами. И Тагруты относятся как раз к таким видам. Кстати, Вуки тоже. Я кивнул мохнатой девочке. И у рас, которые относятся к таким вот изначально более агрессивным видам, есть 2 пути развития как джедаев. Первый, в какой-то мере самый простой, отказаться от эмоций, путем долгих медитаций научиться контролировать каждый свой порыв и стать тем самым идеальным джедаем. Я посмотрел на ту же девочку, которая сражалась со мной первой. Кто-то действительно назвал бы такого джедая идеальным, вот только как по мне, он ничем не отличается от дроида, а дроиды не умеют сочувствовать. Тогда в чем смысл быть джедаем, если ты можешь только выполнять задания и лишил себя сочувствия? От моих слов она растерялась. Это не всегда так, если такому юнлингу попадется опытный наставник, такой как Ядль или Пло Кун, они скорее всего смогут огранить алмаз дара и несмотря на отказ эмоций разумной не превратиться в дроида. Но, я покачал головой и отбив очередной выпад Асаки, наставников осуществить подобное в ордене не так чтобы много. И второй путь, это принять себя. Принять, Асака не бросившись в мою сторону с шоком смотрела на меня. Да, принять себя. Принять, что ты хищник. Я на пару секунд задумался. Вы должны выработать своего рода переключатель в своем разуме. В первом режиме этот хищник сыт и с легкой ленью наблюдает за окружающим миром. Второй, дикий зверь, который готов порвать своего противника. На самом деле все намного сложнее, чем я сейчас описал, но в целом, думаю, основную идею я передал. Да, Асака покивав вновь бросилась в мою сторону, но я отбив ее просто вызвал следующего юнлинга, которого стал проверять на навыки. Прошло около 3 часов и я наконец закончил проверять всех детишек и сейчас они стояли передо мной и с волнением смотрели на меня. Я же отчетливо понимал, что из всех, кто здесь стоит, Асак действительно подходит мне лучше всего. Проведение силы, или же просто самовнушение. Асака, подойди сюда. Девочка на слегка негнущихся коленях подошла ко мне и я опустился перед ней на одно колено, так чтобы наши лица оказались на одном уровне. Это, я залез в сумку, которая висела у меня на бедре. Украшение, которое носила моя наставница Шаакти во времена своего падовнства. Глаза девочки шокированно раскрылись, а рука нерешительно дернулась к украшению, которое Ути выполняла роль падаванской косички. И если ты согласна стать моим падаваном, то я хотел бы передать это украшение тебе. Я. Ты согласна? Угу. Она кивнула и я сам, очень осторожно закрепил украшение на ее мантралах. Ну почему именно она? Один из детишек возмущенно воскликнул. Не волнуйтесь, у меня есть несколько знакомых, которые возможно захотят взять себе ученика или ученицу, так что о ваших талантах я им передам. Возможно даже моя ученица, после прохождения испытания, захочет взять себе кого-то в падаваны. Так что не расстраивайтесь, для вас еще ничего не закончено. Я ободряюще усмехнулся детишкам и перевел взгляд на Асаку, которая недоверчиво ощупывала украшение, закрепленное на мантале. Пошли, зарегистрируем тебя как моего падавана. Угу. Глава 76. Знакомство. Впрочем, сразу отправиться в зал совета не вышло, все же мою ученицу испытывали по полной, я чувствовал ее легкое волнение, но при этом она не опиралась на меня, скорее даже пыталась отгородиться, чтобы честно пройти все испытания. Ладно, пока они там заняты, я предлагаю пройти ко мне на корабль и помедитировать. Как ты на это смотришь? Я посмотрел на Асаку и та слегка смущенно покивала. Точно? Да. Она опустила взгляд в пол. Асака, не стоит воспринимать меня как наставника из храма. За слово против меня, если оно сказано, когда мы в безопасной обстановке, я тебя не буду ругать. Моя задача не загонять тебя в рамки, а раскрыть так, что я буду рад, если ты не станешь закрываться от меня. Тем более, что медитация поможет нам настроиться друг на друга, сформировав ту самую связь наставника и падавана. Я, а то, что вы говорили там, в зале, правда, ты про то, что твой стиль имеет полное право на существование. Она покивала. Конечно, правда. Я не могу сказать, что ты действовала оптимально, потому что даже в таком агрессивном стиле надо сохранять разум. Не всегда ты оптимально держала клинки, но это все мелочи, которые легко отшлифовать. Пожалуй, если бы ты проявляла чуть больше настойчивости в тренировках, то скорее всего смогла бы заинтересовать Драллига. Юная Тагрута смотрела на меня с долей непонимания. Однако ты, скорее всего послушав умудренных наставников, считала, что показывать то, как тебе комфортно сражаться перед таким мастером, как Драллиг, будет ошибкой. Так, я вопросительно посмотрел на нее. Да, она коротко кивнула, опустив взгляд в пол. Скорее всего во время турниров ты пыталась вогнать себя в рамки уже изученных техник, но проблема в том, что для этого ты прилагала недостаточно усилий. Она резко подняла взгляд, в котором читалось просто море несогласия. Я старалась. О, в этом я не сомневаюсь. Я мягко улыбнулся ей и погладил по голове. Сделал я это очень аккуратно, так чтобы не задеть тех зон, которые у ее вида вызывают возбуждение. Я не маленькая. Она бросила на меня взгляд, слегка опустив голову, но при этом сбрасывать мою руку не спешила. И это вызывало только улыбку и желание затискать. Ты не маленькая, но ты, видимо, уже подзабыла, что я говорил там, в зале. Пока мы разговаривали, то уже успели добраться до ангара, в котором я поздоровался с Шми, которая возилась рядом с моим кораблем. Впрочем, мы с ней хорошо поговорили сразу после нашего прилета в храм, так что сейчас, увидев меня с Асакой, она только улыбнулась мне и не стала отвлекать. «Я все помню». Она хмуро посмотрела на меня. «Тогда ты помнишь, что я сказал, что для представителей твоей расы есть два пути развития. Один – научиться жить со своими инстинктами, другой – уйти в полный отказ от эмоций и инстинктов. Вот только ни один наставник храма не станет уделять вам столько времени, чтобы направить вас на путь отказа от эмоций». Мы поднялись на борт корабля, и я провел Асаку в небольшую кают-компанию, где, посадив ее за столик, сам принялся колдовать над плитой. «Ты сама должна понимать, один наставник, закрепленный за 10 спиногрызами». Я с улыбкой покачал головой. «Он или она, конечно, старается помочь всем, но для отказа от своей природы надо приложить в 10 раз больше усилий, чем для того, чтобы огранить свои природные данные и взять их под контроль. Так что в любом случае этим должен был бы заниматься рыцарь или мастер, к которому ты попала бы в падаваны. В нашем конкретном случае, помогать тебе буду я». Я поставил перед девочкой аналог чая и вазочку с конфетами и печеньем, после чего сам присел рядом с ней. Конечно, так общаться было немного неудобно, все же лучше было бы смотреть на нее, окажись я напротив. Но в таком случае она могла бы подсознательно посчитать, что я отстраняюсь от нее, используя стол как барьер между нами. И если ты не передумала, я действительно помогу тебе огранить талант. Нет, не передумала. Она быстро стала мотать головой из стороны в сторону, при этом стараясь заглянуть мне в глаза, и вот такое поведение показалось мне странным. Так, что случилось? Отчего такая острая реакция? Ну... Она замерла, уставившись на меня, как овечка на волка. «Асака». Вздохнув, я приподнял ее телекинезом и посадил к себе на колени, отчего она вздрогнула, но вырваться не попыталась. «Ты можешь мне довериться». Какое-то время мы молчали, но после она, все же опустив голову, начала говорить. «Ты не первый рыцарь, который смотрел меня. Сдержаться у меня не выходило, и они видели то же, что видел и ты. Но они говорили, что я не джедай, слишком агрессивно, и что мне вообще место в аграрном корпусе». Я нахмурился и сделал медленный вдох, а после также медленно выдохнул. «Асака, это были недоучки. Поверь, если бы на тебя обратил внимание кто-то из заслуженных мастеров, или хотя бы опытных рыцарей, то они никогда не сказали бы тебе таких слов. В храме нет ни одного юнлинга, про которого можно было бы сказать, что он недостоин стать падаваном, а после и полноценным рыцарем-джедаем». Она задрала голову так, чтобы наши глаза встретились. «Правда? Правда». Я ей улыбнулся и, воспользовавшись моментом, дал слабый щелбан по задранному вверх носику. «Эй, так вот, нет юнлинга, который не достоин стать падаваном и рыцарем, но, к сожалению, есть юнлинги, которые просто не встретили своего мастера. Причин может быть множество. Например, мастер на длительной миссии не появлялся в храме лет 5-10. Такое бывает и не так уж и редко. Или, скажем, сам рыцарь по какой-то причине не желает брать учеников и потому не смотрит в направлении юнлингов. Такое, к сожалению, тоже случается». Я покачал головой. «Так что причин может быть очень много». «Ясно». Она еще после моего щелбана перестала задирать голову и сейчас тихонько сидела и сёрбала чай, запивая им аппетитно поедаемые конфетки. Пока мы разговаривали, я тихонько воздействовал на нее силой, так чтобы предстоящая медитация далась ей легче. «Давай попробуем помедитировать, а?» Она слегка растерянно полуобернулась в мою сторону, после чего вновь посмотрела на конфеты и только что допитую кружечку чая. «А мы можем еще тут посидеть? О, не волнуйся, я не предлагаю тебе уходить из столь милого места, предварительно помедитировать мы можем и тут». «Ам, мном-мном-мном». Она открыла ротик, чтобы мне ответить, но я телекинезом забросил в ее ротик понравившуюся ей конфетку, и она была вынуждена сначала прожевать ее и только потом прикрыв рот рукой, чтобы в него не прилетела новая конфетка, которая уже поднялась из вазочки, начать отвечать. «А почему так? Медитируют же обычно в зале, на подушечках». «Ну, я не сторонник подобного». Я пожал плечами. «Как по мне, медитировать можно там, где удобно. Тебе здесь удобно? Угу». Она быстро покивала, хотя поерзав и вспомнив, что сидит на моих коленях, она и покраснела. «Ну вот, значит, можем попробовать и тут помедитировать». «Хорошо». Она кивнула, наблюдая за тем, как в ее кружку доливается чай с помощью телекинеза. «А я так смогу?» «Ну, я пожал плечами. Все в твоих силах. Саш, например, вполне может подобное провернуть, но у нее это выходит не так естественно, как у меня. Ей лучше даются боевые техники. Хотя в телекинезе я ее натаскивал особенно сильно. Она и сама хотела повторить мой подвиг». «Подвиг? Ну, ты сама все увидишь, так как примерно через пару месяцев должно состояться одно весьма и весьма значимое для меня событие, на которое я приглашу и Саши Ти, и еще несколько знакомых. Естественно, что ты будешь присутствовать и увидишь, к чему именно надо стремиться в освоении телекинеза». Мой голос был совершенно спокойным, и примерно через 10 минут такой беседы Асака сама не заметила, как перестала тянуться за сладостями и чаем, став все глубже и глубже погружаться в медитацию, используя меня как направляющий свет для этого погружения. И вот когда девочка погрузилась настолько глубоко, насколько могла, я окружил ее своей силой. В этот момент слова были не нужны. Она видела, что я действительно очень хочу ей помочь. Очень хочу, чтобы именно она стала моим падаваном, много чего еще, а я видел все ее страхи и переживания. Она была очень ранимой девочкой, которая скрывала это за агрессивностью. Я и раньше подозревал это, но сейчас окончательно понял. Какое-то время мы присматривались друг к другу, точнее, Асака присматривалась ко мне, а потом... Потом между нами сформировалась тончайшая связь, которой еще предстоит окрепнуть, но уже то, что она сформировалась, говорит о том, что отказать нам в оформлении ее падаванства не смогут. Почувствовав формирование этой связи, я стал помогать ученице вынырнуть их столь глубокой медитации. Ну, вот и все. Я погладил растерянную девочку по голове и протянул ей конфетку, которую она машинально взяла в рот и стала жевать. Что, так легко? Она вновь полуобернулась на меня и посмотрела немного растерянным взглядом. Было видно, что такого она точно не ожидала. А что случилось? Ну, она смущенно поерзала у меня на коленях. Мне медитации даются плохо, так что я думала, мы будем пару часов сидеть, потом вы начнете ругаться. Так, я слегка подбросил ее на своих коленях. Давай договоримся, выкать мне не надо. Оби-ван или просто оби, когда мы наедине или в кругу друзей, более чем достаточно. Когда на миссии их наставник, или наставник киноби. Но вот этих вот вы в разговоре со мной, тем более когда мы наедине. Я покачал головой. Не надо. Хорошо. Она быстро кивнула. А касательно твоего вопроса, который ты не успела полностью задать, то все довольно просто. Я постепенно в течение нашего разговора с помощью силы и своего поведения вводил тебя в состояние транса. В подобном состоянии погружаться в медитацию намного проще. А почему так не делали в храме? Ну почему же? Я пожал плечами. По крайней мере в моем детстве, первые групповые медитации, которые преподавались всем юнлингам, проходили именно в состоянии транса. Но чем старше становится юнлинг, тем становится сложнее ввести его в транс, когда он находится в группе, поэтому это эффективно по сути только первые 2 года обучения. Понятно. И что ты за вопрос хотела сейчас задать? А ты теперь всегда так будешь делать? Нет. Я покачал головой, всем своим видом показывая, что на моем горбу выехать не получится. Конечно, в первый год я буду стараться помогать тебе, но с каждым разом я буду помогать все меньше и меньше. Все же, как у наставника, у меня есть обязанность научить тебя всему, что я знаю сам, и в это входит и медитации. Бу-бу-бу. Она слегка надулась, но при этом не забыла откусить печеньку и быстро сербнуть чаю. Не дуйся. Я погладил ее по голове. Я не брошу тебя просто в середине процесса, а именно что научу тебя саму входить в состояние медитации. И пока у тебя не будет получаться, я буду продолжать помогать тебе раз за разом. Ты даже не поймешь, что я больше не помогаю тебе, просто однажды вынырнув из медитации, ты услышишь от меня поздравления с тем, что ты наконец-таки полностью освоила медитацию. Она посмотрела на меня и медленно кивнула, а я по связи с Саш, которая как и связь с Ти никуда не делась, ощутил охвативший ее триумф. О, кажется, ученица наконец прошла испытание, так что и мы можем сходить в зал совета и зарегистрировать тебя как мою ученицу. Глава 77. Задание. Вскоре мы уже были около зала совета и как раз вовремя, так как его двери открылись и из них вышла довольная, словно маленький ранкор, Саш. Я сделала это. Она гордо показала мне, что тонкой косички, которая у нее еще оставалась на голове, больше нет. Она срезала ее и теперь щеголяла с уже точно полностью лысой головой. «Поздравляю!» Я ей тепло улыбнулся и, раскрыв объятия, дождался, пока этот маленький счастливый ранкор кинется ко мне, чтобы заключить ее в объятия. На все это с легким недоумением смотрел Асака, которой по нашей едва начавшей формироваться связи досталась порция искренней радости от Саш, которые я ощущал, а также моей гордости за ученицу. «Я в тебе не сомневался, угу, а это...» Она, не выбираясь из моих объятий, посмотрела на мелкую Тагруту, и ее глаза заблестели от умиления. «Твоя новая ученица?» «Ага, Асакатана. Как раз идем зарегистрировать этот факт у совета. Угу, но ты же помнишь, что своего корабля у меня пока что нету и...» «Дурашка!» Я дал ей легкий щелбан. «Если ты не забыла, то наш корабль мы с тобой создавали вместе. Так что корабль полностью перейдет тебе, а мы с моей ученицей возьмем старенький кораблик той же серии, и она на нем будет отрабатывать силовую ковку». Саш с сочувствием посмотрела на малявку. «Что ты на нее так смотришь? Она, когда рыцарем станет, сама этот корабль получит, так что будет стараться ради своего же будущего. А пока, подождешь нас тут?» «Конечно». Она коротко кивнула. «Отлично. Тогда мы пошли регистрироваться». И после этих моих слов мы с Асакой прошли в зал совета. «Вернулся к нам ты». Йода увидел девочку, что шла рядом со мной, и слегка нахмурился. При этом, судя по его взгляду, он явно понял, что мы уже связаны с ней. «И с ученицей новой?» «Да, магистр». Я кивнул. «Нашел себе ученицу, которую хотел бы обучить. Девочка, она очень перспективная». Я улыбнулся, погладив Асаку по голове. «Согласен, девочка, она перспективная. Если бы я считал, что смогу обучить ее как подобает, то и сам с радостью взял бы ее в ученицы. Мастер Плокун». Глаза Асаки раскрылись от шока и недоверия. «Тише». Я продолжил поглаживать ее по голове. «Мастер не обманывает. Он действительно просто считает, что не смог бы достойно огранить такой алмаз, как ты». «Я, спасибо». Она кивнула и быстро опустила взгляд в пол. «Итак, с момента этого Асакатана ученицей Оби-Вана Кеноби считается». Я сказал. Слегка пристукнул клюкой Йода, и ни один из джедаев, сидевших рядом или присутствовавших в качестве голограмм, не стали высказываться против. «Согласны все?» Йода покивал головой. «Вопрос один поднять еще надо. Кеноби обучил юную Вентрис, про которую мы знали, что во тьму она упала. До встречи с наставником, до встречи». Глаза Асаки от слов Йоды раскрылись от шока. Она перевела свой взгляд на меня, и в этом взгляде было столько недоверия и непонимания. А после, она с толикой опаски и непонимания обернулась в сторону двери, за которой нас ожидала Саш. Показал себя он наставником, что к свету вернуть способен. «Предлагаю звание мастера дать ему». И снова ни один из присутствовавших на совете не стал возражать. Я же стоял и обтекал. Не думал я, что смогу получить звание мастера. Не в этом ордене. Возможно, во время войны или после, но никак не сейчас. «Благодарю, гранд-магистр Йода». Я кивнул зеленому чебурашке, который в кои-то веки приятно удивил меня. «Не стоит благодарить меня. Задание для тебя сейчас имеется. На Амидалу Падме покушение совершено. Живой осталось лишь по удаче». Я слегка нахмурился. «Моя задача? Защиту должен предоставить. Поиск исполнителя? Не нужно этого». Йода покачал головой. «И в усиление отправиться с тобой Квай-Гон и Падаван его». Я слегка нахмурился и покачал головой, не одобряя подобного, но сделать с решением совета я ничего не мог. Впрочем, с Квай-Гоном и его Падаваном мне было делить нечего, так что оставалось только принять это и согласно кивнуть. «Когда и где мы встречаемся?» «На Карусанте Амидала. Отправили мы к ней уже Квай-Гона, и вы должны присоединиться. Как будет угодно». Я коротко кивнул. «Спешить должны вы. Могу я с собой взять Саш? Возможно, ее помощь будет кстати. Ведь если нас будет достаточно, тогда мы сможем безопасно попытаться поймать исполнителя и выйти на заказчика». «Хм». Йода пожевал губы. «Взять можете ее». Я благодарно кивнул и, развернувшись, поспешил покинуть зал совета. Асака спешным шагом шла за мной. «Итак, идешь с нами, задание по защите Амидалы». Опять она во что-то вляпалась. Саш покачала головой, а Асака бросила на нее тревожно непонимающий взгляд. «Ты чего?» Саш поймала ее взгляд и вопросительно приподняла бровь. «А правда, что ты была падшей?» Асака задала этот вопрос с долей страха и недоверия, но Саш, только усмехнувшись, покивала. «Правда. Аби нашел меня, победил и еще долго просто вбивал в пол трюма, пока мои куцые мозги не поняли, что победить его не получится. А ведь он даже в те моменты не просто вбивал меня в пол трюма, но и учил. А потом, Саш задумалась. Честно говоря, я даже не помню, в какой именно момент окончательно вернулась к свету. Помню, что изначально просто приняла его как учителя и считала, что как истинный ситх после того, как он передаст мне все свои знания, я прирежу его. Я рада, Асака не знала, как реагировать на подобные откровения со стороны Саши, потому ее голос прозвучал сильно неуверенно. Да забей, было и было. Это мое прошлое, и без него я не стала бы той Ассаш Вентрис, которой являюсь сейчас. Кстати, для тебя, мелкая, я либо сестренка, либо Саш. Я не мелкая. Вот продержишься против меня на клинках хотя бы 5 минут, тогда станешь Асакой, а пока будешь мелкой. Бе-бе-бе, старушка. Ха-ха-ха. Ты смотри, такое мастеру Ти не скажи, она тебя тогда с тренировочной площадки не выпустит. Если что, Саш это по своему опыту говорит. Она в бытность свою еще не вернувшейся к свету, и не столь умудренной опытом девочки, назвала Ти старушкой. Не смей. Саш бросилась на меня с кулачками. Я, конечно, мог бы увернуться или остановить ее телекинезом, но я решил поступить иначе и, слегка сместившись, поймал ее так, что она была прижата спиной к моей груди. Одной рукой я крепко прижал ее к себе за талию, а второй ухватил за щеку и стал тянуть ее в сторону. Фуфи. Так вот, она назвала ее старушкой, после чего почти 2 месяца старалась в присутствии Тини говорить вовсе. А мои тренировки до сих пор считает весьма легкими и щадящими. Я запомню. Асака покивала, а на ее губах появилась слегка смущенная улыбка. Хфафиф. Я отпустил Саши, та подошла к Асаке. Присев перед ней на корточки, она посмотрела ей в глаза. «Не тушуйся, мы одна семья. Немного странная, но в этой семье за тебя все будут глотки другим рвать. Так что просто наслаждайся, а еще учись хорошо. Я буду учиться». Асака быстро кивнула. «Ну, вот и молодчина». Она потрепала ее по голове, после чего мы, перестав болтать, все же отправились по тому адресу, который передал нам совет. Именно туда, где сейчас находилась Падме. «Саш, да? Что бы ни случилось, не дергайся. Ты, конечно, уже рыцарь, но наша первоочередная задача — защита Падме. Более чем уверен, что с его характером Энакин сам бросится в погоню за исполнителем покушения, если такой будет, да и Джин не станет отставать от ученика». «Поняла». Саш коротко кивнула. «И присматривай за Асакой. Я, конечно, тоже не буду оставлять ее без внимания, но лучше, если мы оба будем присматривать за ней в этой ситуации. Я бы предпочел, чтобы у меня был хотя бы месяц на ее предварительную подготовку, прежде чем взять задание. А лучше годик, но этого времени у нас нет. Мы как раз добрались до стоянки, на которой стояли кары, на которых обычно по Карусанту перемещались джедаи. Вы же не задание имеете в виду?» Сока внимательно посмотрела на меня. «Умная». Саш довольно кивнула. «Умная». Я согласился с ученицей, после чего посмотрел на новую ученицу. «Ты права, не задание. В Ордене всем членам Совета известно, что скоро разразится война. Не больше года осталось, ну, может быть, крайне продуманной политикой и уступками войну можно отодвинуть на пару лет. Вот только надежд на подобную политику нет». Я покачал головой. «Канцлер хочет войны, канцлер». Я прикрыл глаза. «Это сложный вопрос, и его мы будем разбирать позже, когда будет время полноценно заняться твоим обучением. Пока что я отвечу на твой вопрос так: в Сенате слишком много, они не сумеют договориться, а откаты им в этом вопросе никто платить не будет. В общем, продуманной и взвешенной политики не будет, так что у нас не более года до начала войны. И, кстати, Саш, я перешлю тебе на коммуникатор список перспективных юнлингов из Ордена. Сам я их посмотрел, но, как понимаешь, мой выбор пал на самую подходящую для меня». Саш покивала. «Если ты настаиваешь». Я прикрыл глаза. «Не настаиваю, но прошу, если будет возможность присмотреться к девочке Вуки, то будет вообще хорошо. Ее бы в ученицы взять либо тебе, либо Ти». Но Ти категорично отказалась брать учеников перед войной. «Я бы тоже не хотела, и, честно говоря», она бросила короткий взгляд на Асаку. «Не одобряю твое желание взять ученика перед войной». Асака широко раскрыла глаза, но я жестом не дал ей вставить слово в речь. «Саш, тащить, по сути, еще ребенка на войну». Она покачала головой. «Это слишком опасно. Нас слишком мало». Я прикрыл глаза, отвечая на слова Саш, а Асака притихла. «И должен сказать, что я более чем уверен, что совет чуть ли не в приказном тоне начнет прикреплять юнлингов к рыцарям и мастерам. Возможно, даже Ти не сможет избежать этой участи. И если мне все равно придется тащить на войну ребенка, то я предпочту, чтобы этот ребенок подходил мне как падаван». Саш грустно улыбнулась. Тем более, что я могу по крайней мере попытаться подготовить ее к тому, что будет происходить на войне. А сможет ли это сделать другой рыцарь или мастер, я подумаю. Саш кивнула и быстро отправила сообщение через коммуникатор. ХМ, отправила твои мысли Ти, возможно она изменит свое решение и захочет взять себе падавана. В конце концов, ты прав как минимум в том, что взяв на себя ответственность за падаванов мы сможем обучить их и возможно хотя бы в начале войны держать их в тылу, подальше от боевых действий. Эй, молчи мелкая, я дал Асаке щелбан по носу. Саш говорит правильно, когда начнется война ты сначала будешь сидеть в тылу, не бездельничать. Я покачал головой, но и к бою я тебя близко не допущу, до тех пор пока ты не покажешь мне, что готова. Так что только от тебя зависит сколько именно ты будешь сидеть в тылу. Поняла меня? Да. Глава 78. Падме. Я кивнул девушке, которая искренне обрадовалась мне и Саше, даже бросилась на нас с объятиями, что вроде как шло вразрез с принятыми у сенаторов нормами поведения. С другой стороны, она это не на людях сделала. Рядом только ее ближний круг. Квай-Гон, Дайнакин, который смотрит на меня и Саш с завистью. Нет, любви к Падме я в нем не чувствую, но при этом он явно завидует, что красивая девушка при встрече обняла нас, а его, видимо, нет. Впрочем, она и не должна была его обнимать, ведь по сути они почти незнакомы. Их общение во время перелета с Татуина до Карусанта было очень сильно ограничено. В общем, великой любви не случилось. Аби, Саш, я рада вас видеть, а это моя ученица Асака Тана, а Саш именно сегодня стала полноценным рыцарем. В моем голосе слышалась гордость, а вот Энакин после моих слов о том, что Саш стала рыцарем, полыхнул завистью и бросил слегка недовольный взгляд на Джина. Впрочем, их взаимоотношения меня не касаются. Поздравляю, подруга. Падме еще раз обняла Сашу и даже попыталась поднять ее в воздух, видимо, чтобы закружить, но, Саш, как и я, под джедайской робой была в броне, у нас пока только Асака была без брони, но только потому, что броню на нее надо было еще сделать. Зато я смог таки заставить ее надеть робу, чтобы скрыть ее тело, и нет, вовсе не потому, что она слишком привлекательна. Она еще ребенок и в этом плане вызывает только умиление, а потому, что роба мешает целиться, скрывая конечности и даже немного туловище, которое под робой может слегка сместиться. А уж про то, что сама роба, которую одела Асака, сделана из бронетканей, говорить не стоит. Уж пару выстрелов из бластера она выдержит. Я думал, это задание дали нам. Джин был спокоен и смотрел на нас с поистине джедайской невозмутимостью. Ну, видимо, Йода посчитал, что попытка устранения сенатора на Карусанте, да еще и в одном из самых защищенных мест республики, это повод для того, чтобы отправить двух дожидаев и падаванов. Саш же здесь лишь потому, что я еще не успел начать обучение Асаки. Она, конечно, девочка прыткая, ее навыки я уже оценил, но по моим меркам. Я покачал головой. Да она твоих минимальных стандартов только через пару лет достигнет. Саш покачала головой, а после, смерив Асаку взглядом, задумчиво добавила. Ну или через год, если будет спать часа по 4 в день. Впрочем, так оно и будет. Да, она бросила на меня веселый взгляд, а Асака слегка побледнела. Хватит разговоров. Я покачал головой, прерывая этот более чем интересный разговор. Падме, что можно сказать о попытке твоего убийства? Да ничего. Она пожала плечами. Заряд был заложен профессионалом, который не попал ни на одну камеру. Активировался по таймеру и, честно говоря, если бы не Рея, которая связалась со мной на выходе из зала заседания. Падме вздохнула и передернула плечами, тем самым показывая, что она хоть и держится, но все же для нее подобное было непросто принять. В общем, те 10 секунд, на которые я замерла, раздумывая, а не принять ли мне ее предложение пообедать, и спасли мне жизнь. Теперь я должна ей не только обед, но и какой-нибудь подарок. Так, может быть, это она и подложила взрывчатку? Энакин постарался выдать хоть какую-то версию, на что мы с Падме только слегка насмешливо фыркнули. А вот Саш бросила на падавана Джина слегка недобрый взгляд. Исключено. Я покачал головой, стараясь передать, насколько сильно я уверен в том, что Рея не могла подложить взрывчатку. И почему же? Энакин не хотел отступать от этой версии. Начнем с того, что Рея и Падме подруги. Они обе идеалистки. Эй, Падме притворно возмущенно стукнула меня кулачком по плечу. Да, да, идеалистки. Впрочем, голос разума в вас присутствует, и потому вы хоть и стремитесь к идеалу, но понимаете, что его достичь не удастся. Я решил умолчать о том, что они в последние годы настолько заматерели, что стали даже взятки брать, причем вытравить свою политику так, что взятки им дают за те решения, которые они и так хотели поддержать. В общем, Рэя не так воспитана, она скорее пришла бы к Падме и пощечину ей залепила, если бы была обижена на нее. И все же, Энакин, Квай-Гон прервал своего ученика. Оби-Ван хорошо знаком и с мисс Мидала, и с мисс Чучи, так что его суждению о том, на что они способны, можно верить. И если он говорит о том, что сказанное тобой невозможно, то скорее всего это невозможно. Энакин скрипнул зубами, но промолчал. «Итак, это твои апартаменты?» «Да». Она улыбнулась и покивала, после чего подошла к Асаке. «А ты, значит, Асака?» «Саш, осматриваемся». «Асака, ты пока не знаешь, на что обращать внимание, так что идешь со мной, я попутно буду тебе объяснять что, как, зачем, почему, сколько, т.ц.» Падме тихонько цыкнула. Впрочем, она не стала мешать нашему осмотру, который я совместил с началом обучения Асаки, которая буквально не отставала от меня ни на шаг, впитывая всю информацию, которую я ей рассказывал. «Ну, я посмотрел на Падме, когда через час мы закончили очень подробно осматривать выделенные ей апартаменты. Могу сказать, что в целом тут все не так уж и плохо с безопасностью. Хотя, конечно, против элитных убийц это не поможет. Скажем, если твой недоброжелатель наймет мандаларца, специализирующегося на устранении, то без нашей помощи тебе будет не обойтись. Ну, я потому и запросила у ордена охрану. Все же первое покушение показало, что было просчитано все, кроме звонка от Рэя, который по идее и не должен был произойти. Это говорит об очень высоком классе убийцы, и в этот раз он скорее всего не допустит подобного просчете. Я согласно покивал. Тогда ты не будешь спорить с тем, что с тобой в одной комнате будет спать Саш. Шутишь. На губах Падме появилась задорная улыбка. Да я буду рада. Знаешь, как тут не хватает подружки, с которой я могла бы полночи болтать о парнях, перемывая им косточки. А можно Асаку к нам? И взгляд сделала умоляющим. Если бы я занимался ее обучением хотя бы месяц, я бы сказал да, а так, я покачал головой, как бы прося прощения за отказ. Я начну постепенно учить ее. Благо нас тут достаточно для того, чтобы иметь возможность чуть-чуть отвлечься. Эх, она со вздохом посмотрела на Асаку. Жаль, а то такая маленькая и миленькая. Мы бы, Саш, нарядили бы тебя в наряды моей родины, думаю, ты бы хорошо в них смотрелась. Асака, увидев хищный взгляд Падме в момент, когда она говорила о возможности нарядить ее во что-то красивое, сделала пару шагов назад и спряталась за моей спиной. Ау, да брось, ничего страшного в этом нет. Но Асака не спешила показываться из-за моей спины, даже за робу ухватилась, чтобы ее силой не вытащили из-за меня. Тише, не волнуйся. Я с трудом вывел мелкую и, поставив ее перед собой, положил ей руки на плечи. Никто не будет использовать тебя как куклу и наряжать в разные заковыристые наряды. Пока что не будет. Пока, об этом ты узнаешь немного позже, если быть точным, то как только мы закончим с этим заданием. А пока давай, садись в кресло, я сяду рядом и начнем постепенно учиться медитации, с помощью которой ты сможешь отдыхать намного быстрее. Буквально час медитации и 3-4 часа сна, а в некоторых случаях будет достаточно и часа, и ты будешь свежая и отдохнувшая. Ладно, не переживай, я сам пользуюсь такой медитацией еще с момента, как был юнлингом. Тогда мне было достаточно в один выходной хорошенько выспаться, и после такой режим меня не тяготил. Сейчас же я могу в таком режиме существовать от месяца до двух, и после опять же в один день поспать часов 12. Чтобы ты понимала, Саш решила вмешаться в беседу. Это залог того, что ты сможешь очень быстро отдыхать, потому как нагрузка при обучении у Аби будет очень и очень высокая. Так что в освоении этой медитации и учебной не халтурь. Поверь, они тебе очень сильно понадобятся. Ладно. Асака уселась в кресло, и я сел в кресло рядом с ней, после чего положил руку ей на голову и легким силовым воздействием ввел ее в состояние транса. После этого я сам провалился в медитацию и стал направлять мелкую в правильном направлении. Утро. Асака открыла глаза. Примерно через 3 часа медитации, которая позволяла отдохнуть, она просто провалилась в глубокий сон. Я же продолжал, находясь в этой медитации, наблюдать за окружающим миром, прислушиваясь к возможным опасностям. Также я задействовал предвидение, так что не переживал о том, что до Падме могут добраться. «Учитель, зачем их вообще послали сюда, если они спят?» Голос Энакина я услышал достаточно отчетливо, хотя он с Джином и находился в другом помещении. «Не спят», — Квай-Гон покачал головой. «Они медитируют, точнее медитирует Оби-Ван, а вот Асока действительно заснула. Но ей это простительно. Как я понял, Кеноби только-только взял ее в ученицы. Так что, но...» В голосе Энакина слышалось возмущение и непонимание. «Недостаточно времени ты уделяешь медитациям». Впрочем, услышав слова юного Кеноби, я сделал вывод, что и я мало времени им уделял. Такой высокий уровень. В голосе Джина слышалась задумчивость. «Учитель, но ведь сидя на месте он ничего не сможет сделать». «Ошибаешься. Он сможет почувствовать опасность еще до того, как она станет реальной. Плюс не надо забывать о том, что я же почувствовал опасность, которая будет грозить Падме и Саше». Полностью переключился с разговора на восприятие окружающего нас мира, и буквально через 3 минуты принял на телекинетический щит сразу 5 управляемых ракет. Взрывы, прозвучавшие за окном, заставили всех броситься в сторону спальни Падме, но я уже стоял перед дверью. «Они в безопасности, но если вы сейчас ворветесь внутрь...» «Да что ты говоришь такое? Там были взрывы. Не там, а за окном. Ракеты я принял на телекинетический щит, так что девушки в полном порядке, только что Падме могла слегка испугаться. Но учитывая, что в комнате 2 девушки, я не уверен, что ты хочешь войти внутрь, а покинуть комнату уже без главного оружия любого мужчины». Энакин пару раз моргнул, а после сделал быстрый шаг назад. «Вот именно». Из-за двери раздался громкий голос Саш. «Нам тут только мужланов не хватает. Учитель, спасибо за то, что прикрыли, я могла не успеть. Слишком поздно почувствовала опасность». «Ты?» Я усмехнулся уголком губ. «Ты бы успела, только комната была бы в труху, а вот себя и Падме ты бы прикрыть щитом успела. Или ты хочешь сказать, что уже забыла все мои уроки?» «Ик». Саша-то, на котором я произнес последний вопрос, сильно запаниковала. «Учитель, что вы?» «Я никогда. Я помню как мантру джедаев. После попойки с похмелья разбудите, и я все сделаю». «Ладно, давайте, приводите себя в порядок. Думаю, поспать сегодня уже не выйдет, так что будет думать, что и как дальше делать будем. Так как вычислить, откуда были запущены ракеты, не представляется возможным. По моим ощущениям, точка запуска была примерно в 3 минутах, а для подобной ракеты это...» «Да, Саш», судя по голосу, согласилась. «Это достаточно далеко». В этот момент двери открылись, и нам всем предстали 2 уже одетые девушки, которые были готовы бежать или сражаться. «Саш, Падме, вы как всегда просто восхитительно выглядите». «Ага». Саш слегка ехидно покивала, явно намекая на мою натуру бабника. Впрочем, тут она была не права. Падме меня в качестве возможной любовницы не очень интересовала. Да и сама Саш. Конечно, если она поставит перед собой цель, то я увижу в ней красивую девушку, но пока она ученица, которую я знал с самых ее малых лет. В общем, это был просто дежурный комплимент. «Ладно, смотрю, вы в норме. Стекла в комнате не повреждены?» «Нет». Падме покачала головой. «Все нормально. Спасибо тебе». Она подошла и коротко обняла меня. «Ни за что, пока ни за что. Скорее всего, это далеко не последнее покушение на твое бывшее величество». Она на подобное обращение к себе только весело фыркнула. «Ладно, давай планировать твой день. У тебя наверняка и заседания в Сенате запланированы, и встречи». «Да». Она коротко кивнула, после чего мы все прошли к столику, на которой стали очень быстро сервировать завтрак, а сама Падме начала зачитывать нам свой график на день. Глава 79. Снова покушение. Дни летели очень быстро. Пока что тренировки Асаки заключались в теории, которую я ей на память наговаривал, а также медитациях. Но и этого было более чем достаточно. Моя ученица буквально проваливалась в сон от того, сколько я на нее вываливал информации. Спасали ее только медитации, в которые я помогал погружаться. Вот и сегодня мы в очередной раз вечером сидели в апартаментах Падме. «А можно?» Я посмотрел на Асаку, которая не дала начать мне урок. «Что? Можно мне немного отдохнуть?» «Учитель, ты на меня столько знаний вывалил за последние несколько дней, сколько в храме за несколько недель не изучают». Я вздохнул. «Асака, конечно, можно». Погладив ее по голове, я просто откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «В мою задачу не входит свести тебя с ума, так что если ты чувствуешь, что не справляешься, то просто скажи, и я постараюсь изменить программу так, чтобы она стала легче». «Нет». В голосе ученицы я услышал панику, даже страх, и приоткрыв глаза, я посмотрел на нее, транслируя ей удивление и недоумение. «Ты чего? Не хочу проще». Она быстро замотала головой. «Не хочу разочаровать, дурашка». Я поднял Асаку из кресла, в котором она сидела, и перенес ее к себе на колени. Прижав ее спину к своей груди, я стал транслировать ей спокойствие и гордость за то, что она стала моей ученицей. «Я не разочаруюсь. Да, обучение будет немного проще, возможно, оно станет не проще, а я просто немного смещу акценты в обучении».